29. Утром температура у Гэджа была почти нормальной. Щеки его порозовели, но жар еще остался. Казалось, что перенесенное потрясение окончательно притворило его прежний бессвязный лепет в слова. Теперь он повторял все, что они говорили. Элли учила его говорить «кака». «Скажи «кака», Гэдж», — наставляла она его. «Кака, Гэдж», — согласно отзывался Гэдж из-за тарелки с кашей. Луис разрешил ему эту еду, но только с добавкой сахара. И, как обычно, Гэдж больше разбрасывал, чем ел. Элли засмеялась. «Скажи «пук», Гэдж». «Пука, Гэдж», — сказал Гэдж, улыбаясь мордашкой, измазанной кашей. «Пука, кака». Элли и Луис прыснули. Они не могли удержаться. Рэчел это развеселило меньше. «Не хватит ли глупостей для одного утра?» — осведомилась она, подавая Луису его яичницу. «Пука-кака, пука-кака», — жизнерадостно завел Гэдж. Элли опять прыснула, а Рэчел нахмурилась. Луис отметил, что она выглядит отлично, несмотря на усталость. Но Гэдж выздоравливал, и она была у себя дома. «Не говори так, Гэдж», — сказала Рэчел. «Лассо», — задумчиво отреагировал Гэдж и тут же вывернул в чашку все съеденное. «Фу, как противно», — завопила Элли, выбегая из-за стола. Луис захохотал. Он ничего не мог с собой поделать. Он хохотал, пока не заплакал. Рэчел с Гэджем решили, наверное, что он спятил. «Да нет», — мог сказать он им. «Я мог спятить, но теперь уже все нормально». Он не знал, окончательно ли это, но сейчас действительно чувствовал, что все нормально. По крайней мере, на время.